Глава 24. Во всем виноват бомж. Маша. Выхожу из актового зала и встречаю Диану. Останавливаюсь напротив нее и скрещиваю на груди руки. «Какими судьбами? Тебя же вроде уволили». «Все верно», — прищуривает ярко накрашенные глаза. «Зашла забрать кое-какие вещи из своего кабинета». Диана растягивает губы в довольной улыбке и выгибает дугой красиво очерченную бровь. «Кстати, а как прошел концерт? Спеть удалось?» И только сейчас я понимаю, что ее появление в школе в день концерта вовсе не случайно. И что аппаратура дала сбой именно в тот момент, когда я выступала, тоже не случайно. «Спела», — улыбаюсь в ответ. Зал аплодировал стоя. «Знаешь, если бы не Роман Гордеев, то я могла бы облажаться по полной программе». Диана резко мрачнеет. «Гордеев? А он здесь при чем? Он поддержал меня?» «Не буду вдаваться в подробности. Думаю, тебе обо всем доложит твой дружок-диджей, которого ты подговорила подставить меня с музыкой». Диана смотрит на меня глазами, полными гнева. Ее губы превращаются в тонкую линию. «Никого я не подговаривала». Я подхожу ближе и, глядя в ее лживые глаза, чеканю каждое слово. «Ладно я, взрослый человек. Не расплачусь, если сорвется номер. Но дети здесь при чем? Они целый месяц репетировали, костюмы шили на заказ, волновались за кулисами. Но ты даже не подумала о них своими куриными мозгами. Тебе было плевать на то, что они расстроятся, если родители не увидят их выступления». Диана открывает рот, чтобы что-то сказать, но я, повысив голос, продолжаю. «Как ты стала детским психологом? Кто вообще подпустил тебя к детям? Ты ломаешь их психику ради каких-то своих долбанных целей. Да тебе самой нужна помощь психолога. Как ты посмела запугивать Полину? Переревновала его отца ко мне? Так подошла бы ко мне лично, я бы объяснила тебе, что он мне не интересен». И про себя добавляю. Тогда был не интересен. Диана стоит красная, как вареный рак. Смотрит то на меня, то за мои плечи. Я даже не заметила, что за моей спиной выстроились родители и учителя. Обернувшись, встречаюсь взглядом с Романом и понимаю, что он все слышал. «Черт!» «Мария Сергеевна, вопрос Дианы Алексеевны уже улажен», — обнимает меня директор. «Она сейчас заберет из кабинета свои вещи и больше никогда не появится в нашей школе». Напоследок Диана жалит меня взглядом, закидывает на плечо сумку и, громко цокая каблуками по полу, идет в конец коридора. «Мария Сергеевна!» – обнимает меня Полина. «Мы были самыми лучшими на концерте!» «А, да-да!» – растерянно произношу я, глядя на ее отца. «Ребята, идемте в класс, сейчас урок начнется. Я хочу как можно скорее скрыться от его пристального взгляда». Видимо, он воспринял мои слова как камень в свой огород. Но я же говорила в прошедшем времени. На тот момент он и правда не был мне интересен. А после скандала с рисунками я безумно злилась на него, считала влиятельным индюком, который способен подмять под себя любого, включая директора школы. Сейчас я поменяла свое мнение о нем. Но попробуй теперь объясни это. Весь урок сижу, как в воду опущенная. На душе кошки скребут. Он извинился и объяснил выходку Полины. «Спас меня сегодня, а я при всех заявила, что он мне не интересен». «Да...» «Вроде ни в чем не виновата, но чувствую себя очень паршиво». Прошло два урока. «Ребята, в честь юбилея школы я не задаю вам домашнего задания». Едва успеваю объявить, как по кабинету проносятся радостные крики. «Спасибо, Мария Сергеевна! Ура! Сегодня без домашки!» Через полчаса выхожу из школы и рассуждаю. Так, сейчас приготовлю ужин, покрашу волосы, приберусь у девчонок в комнате, а потом за ними в садик. Ой, еще нужно вчерашнее контрольное проверить. Застыв у ворот, смотрю на Полину. Стоит одна и переминается с ноги на ногу от холода. «Поля, ты почему мерзнешь на улице?» Спрашиваю я и, сняв рукавицы, подаю их ей. «Надевай скорее, руки уже красные». «Мария Сергеевна, а вы можете проводить меня? Просто папа не берет трубку, а мне одной нельзя ходить по улице». «А давай я сама попробую позвонить папе». «Бесполезно. Я уже 5 раз звонила ему. Он, наверное, на работе». «Тогда он за тобой прислал бы кого-нибудь. Я помню, тебя забирала какая-то девушка». «Это папина сестра. Она сейчас в Москве. Наверное, он прислал за мной своего водителя, но тот, как всегда, забыл». Или перепутал время. Поля берет меня за руку и с надеждой смотрит в глаза. Он не заругается, если я пойду домой с вами, честное слово. А вот если Арчик наделает дома, тогда точно заругается. Мне нужно срочно с ним погулять. Это наша собака, терьер. Если его вовремя не выгулять, то он как нагадит на ковер, а папа потом ходит и ругается на него». Я смотрю на красный нос Полины и понимаю, что если сама не отвезу ее домой, то завтра она может слечь с простудой. После последнего урока прошло уже полчаса, и если за ней до сих пор никто не приехал, то, скорее всего, про нее действительно забыл водитель ее отца. Но не оставлять же ее на морозе, верно? Идем в машину. Я беру ее за руку и прошу телефон ее отца. Я должна предупредить его, что отвезу ее домой. Поля диктует мне номер, я звоню ему, но он не берет трубку. Видимо, твой папа и правда очень занят. Вздыхаю я и открываю ей дверь. Прыгай в машину. Коттеджный поселок, в котором живут Гордеевы, расположен буквально в километре от школы. И мы добрались до их дома за 5 минут. «У тебя есть ключи?» Спрашиваю, войдя во двор добротного особняка. «Есть». Поля достает из портфеля ключи и бежит к крыльцу. «Я тогда поеду!» Выкрикиваю ей, но девочка, словно не слыша, быстро отпирает дверь и... На пороге вырастает внушительная фигура Романа. «Ой, папочка, а ты уже дома, что ли?» «А где я должен быть? Я как раз собирался ехать за тобой в школу». «У нас последний урок отменили, и Мария Сергеевна согласилась меня отвезти». Она пробегает в дом и через секунду выходит с маленькой собачонкой. «Извините, я не знал, что сегодня изменилось расписание». «И я не знала», – заторможенно произношу я. «Поля сказала, что сегодня вместо 5 уроков будет 6, и попросила забрать ее позже». «Вот врушка. Ведь мне она сказала, что папа на работе». «Я звонила вам. Хотела сказать, что привезу Полю домой, но вы не ответили». Роман достает из кармана мобильник и разворачивает ко мне экран. «У меня нет пропущенных». Я беру из сумочки свой телефон и показываю номер, который мне продиктовала Полина. «Понятно». Недовольно вздыхает Роман и косится на дочь. «Это ее номер». «Вот звезда!» Поражаюсь я мысленно. Сказала мне, что папа не отвечает на звонки, и чтобы я не смогла дозвониться до него, дала мне свой номер. И, видимо, заранее поставила свой телефон на беззвучный. «Пап, раз уж Мария Сергеевна приехала, то пусть чайку попьет. У тебя и тортик со дня рождения остался». «Спасибо, но мне пора. Я просто подвезла Полю». «Очень вкусный тортик!» Протягивает маленькая затейница и с сердитым видом смотрит на отца. «Скажи ведь, пап!» «Мария Сергеевна, останетесь на чай?» «Конечно, она останется, пап!» Поля берет меня за руку и ведет к дому. «Ее срочно нужно согреть!» В кармане куртки пиликает мобильник. Отвечаю на звонок от Лады и, слушая ее, каменею от ужаса. «Машка, твоего потаскуна выпустили. По всем новостям говорят, что виновный в поджоге дома сегодня дал признательные показания». «Виновный в поджоге?» Не имея от страха, шепчу я. «Они нашли какого-то бомжа и, видимо, заплатили ему, чтобы взял на себя вину Миронова». «Я не могу в это поверить. Если его выпустили, то он превратит мою жизнь в ад. Чувствую, как ноги становятся ватными». В глазах темнеет, а голос Лады звучит отдаленно. Я вот-вот упаду в обморок, но меня подхватывают крепкие руки Романа. Он берет меня на руки и несет к крыльцу.